как разжигать костер. Технически горение — это быстрый процесс окисления, но на самом деле все гораздо более романтично. Вы бы не стали приглашать другого человека, чтобы прильнуть к нему, к ней и вместе понаблюдать за быстрым процессом окисления. Разжигание костра похоже на разжигание страстей в постели в том смысле, что нужно потереть два предмета, один о другой. Вполне реально разжечь костер, потерев два куска дерева, если вы знаете наверняка, что один кусок дерева — это спичка, а другой — спичный коробок. Люди без опыта разжигания костров, кажется, думают, что стоит поднести к дровам спичку, и бах! Они получат полыхающее зарево. Единственный возможный способ добиться такого результата — это вымочить дрова в керосине. У вас обязательно получится большое полыхающее зарево. Но вокруг вашего тела тоже запляшут язычки пламени, поэтому лучше не пытайтесь это сделать. Материал для растопки. Все, что легко загорается, например, пижама, занавески, матрасы и детская одежда. Если под рукой нет предметов домашнего обихода, можно собрать сосновые иголки или немного сухого мха или лишайника. Здесь вам поможет прихваченная с собой книга по особенностям произрастания лишайников. Благодаря ей вы легко отыщете требующийся вам вид. Если не сможете ничего отыскать, сожгите книгу. Для начала попробуйте скатать бумагу в маленькие шарики, но не скатывайте их слишком плотно. Представьте, что это макулатурная почта, а не отказ в приеме на работу. Потом соорудите над бумагой маленький вигвам из растопочных материалов. Помните, нет никакого смысла разжигать маленький костерок, а потом удаляться в лес на долгие часы в поисках чего-нибудь для растопки. Для костра нужен кислород. Лучше всего здесь подходит легкий ветерок, а не бурный ураган, который сдувает искры в сторону живой изгороди соседа. Если ветерка не наблюдается, можно лечь на землю и начать дуть прямо в середину костра, чтобы разжечь пламя. Только не вздумайте делать этого, когда кто-то другой пытается разжечь пламя, выливая туда канистру бензина. Запах костра входит в десятку самых сильных запахов во Вселенной. Мужчин веками привлекал этот запах. Он ассоциировался у них с теплом, едой и вероятностью того, что жены предали огню их старые тапочки. Помните, костры могут испускать много дыма. Количество дыма, испускаемого костром, будет точно соотноситься с уровнем раздражительности ваших соседей. Когда бы вы ни захотели разжечь костер, всегда найдется сосед, которому непременно надо будет повесить на улицу сушиться белье. Загляните к нему и скажите, чтобы убрал свое белье, поскольку оно может испортить хороший костер. Очень важно удостовериться в том, что костер погашен, прежде чем оставить его без присмотра. Освещенный веками способ тушения костра — помочиться в него. По какой-то причине женщинам еще предстоит отвоевать равные права в этой области. Поэтому до сих пор упомянутое выше действо остается обрядом, объединяющим всех мужчин. И совершенно нормально, если сразу после того, как совершили обряд, вы вспомнили о запеченной картошке.